Глава 28. Джек очнулся на полу в том самом туалете, куда заходил по делам. Правда, теперь он уже забыл по каким, поскольку чувствовал себя очень скверно. «Наверное, несвежее съел что-то», – подумал он, выходя в коридор, и увидел шедшего навстречу Шойбле. «Ты чё такой зеленый? Отравился, что ли?» «Вроде», – ответил Джек. «Кашей, наверное». «Не может быть. Я съел две порции. Одну при тебе и потом еще». Шойбле потрогал живот, прислушиваясь к ощущениям. «Нет, у меня все в порядке. А ты там что, блевал?» «Не помню. Упал просто. Я пойду лягу». «Да я тебя провожу. Обопрись на меня». Пока они шли к кубрику, появился Хирш. «Тедди, Джек чем-то отравился. Вызывай врача», – потребовал Шойбле. «Отравился?» – удивился Хирш, но, увидев, как выглядит Джек, развернулся и побежал к лифту. А Джек подумал, что это лишнее. Ему бы только поспать. Когда пришел врач, он уже крепко спал. Врач пощупал пульс, потом лоб пациента, но, не удовлетворившись этим, достал из жестяного чемоданчика провода с накладками и с помощью Хирша укрепил их на голове и руках Джека. Примерно минуту аппаратура в чемоданчике врача тихо попискивала, и Хирш с Шойбле боялись даже дышать. Но потом врач пожал плечами и сказал: «Он в полном порядке, и это точно не отравление. Пусть поспит пару часиков. Ну, если не проснется до ужина, позовите меня снова». И, собрав свое имущество, врач ушел, а Хирш с Шойбле сели рядышком и стали караулить. «Надо же, всегда такой крепкий был и вдруг упал», — сказал Хирш. «Что он тебе сказал?» «Сказал, упал и все, а как сюда дотащился, свалился на кровать и захрапел сразу». Хирш вздохнул и вернулся к чтению книги, а Шойбле выбрал пару журналов, принесенных из местной библиотеки. Что-то там про технический прогресс. Так они честно просидели часа два, после чего Джек проснулся сам и, сев на кровати, принялся проверять карманы. Хирш с Шойбле переглянулись. «Ты как себя чувствуешь, Джек?» – осторожно спросил Хирш. «Нормально. Вот только сон приснился, как будто я ключ в операционный стащил». «Какой ключ?» «Ну, может, и не ключ, но уж больно сон был такой реалистичный, я и решил что-то спереть, чтобы потом проверить, сон это или не сон». «Ну и что?» «В карманах пусто, значит, сон». Джек откашлялся и, потянувшись, взял со стола баночку, на которой было написано «Компот из кизиловых ягод», двухкомпонентный. «И ты ничего не помнишь?» – спросил Шойбле. «Про сон?» «Про то, как в туалете упал». «В туалете упал?» – переспросил Джек и замер с банкой в руках. «А когда это было?» 2 часа назад. «Так, может, я его там выронил? Я пойду, проверю». Джек вскочил с койки, но Хирш остановил его, схватив за плечо. «Стой, мы сами сходим и посмотрим, а ты посиди». «А чего там смотреть-то?» – возразил Шойбле. «Я когда его притащил, тут же обратно в сортир вернулся, потому что еще от столовой терпел. Но на полу ничего не было. Ты чё там выронил-то, Джек? Ты сказал, ключи какие-то. А от чего они?» Джек помолчал немного, потом откупорил компот и сказал: «Ладно, забудьте. Похоже, это сон был». В дверь постучали. «Входите», – разрешил Хирш. Узкая дверца отворилась, и появился лейтенант Реми Ренатто с улыбкой до ушей и пакетиком конфет. «Не ждали бронеходы?» «Не ждали», – сказал Хирш, сразу вспоминая про майора СГБшника. «Похоже, у него будет новый повод к ним привязаться». «Я слышал, у вас лучший чай на всем корабле, а мы вроде как недознакомились и не договорили». «Присаживайся, Рэми», – сказал Джек, пододвигаясь. «Хочешь компоту?» «Нет, чай давайте», – покачал головой летчик и бросил пакетик с конфетами на стол. Шойбле поднялся и стал шарить в узком шкафчике, организовывая чаепитие. А Хирш спросил, кивая на конфеты. «Празднуешь чего-то?» «Чего-то», – повторил Рэми и засмеялся. «Вчистую оправдан. Лейтенанту Скунлоку дали втык за то, что наезжал на коллегу, то есть на меня. А еще полковник Стоун сказал, что мы теперь будем изучать применение G-панели и, в том числе, хождение на сверхмаршевых скоростях». «Поздравляем, Рэми», – сказал Шойбле, садясь напротив. «Сейчас будет чай». «А чего вы не берете кипяток в столовке?» «Кипяток в напитке – столь же важная составляющая, как и заварка. Его нельзя взять где-то, его нужно сделать самому». «Ух ты, как важно! А я к этому всегда проще относился». «Ну и продолжай так относиться», – посоветовал Хирш. «Это у нас Петер с такими заморочками, а сами-то мы, ребята, простые». Вскоре чай был готов, и Шойбле начал разливать его по стаканам всем присутствующим, добавляя по паре конфет из пакета Рэми. «Да, хороший чай», – признался Рэми, принимая второй стакан. «А завтра на учениях нас будут поить в кабинах химической жижей». «У вас завтра учения?» – спросил Джек. «Не только у нас, на всех 17 транспортных бортах». «Что значит 17? Не понял Хирш, отставляя свой чай. «Но у нас порядковый номер 15, а еще есть с 1 по 14 и с 16 по 17». «То есть мы не одни в десант идем?» – спросил Джек, бросая на Хирша красноречивый взгляд. «Нет, конечно. А вы разве не знали?»